Глава 19. После моих слов Амартек отдал приказ на гортанном языке, и туземцы начали покидать огромный зал, в котором кроме разлома ничего не было. Когда зал почти опустел, остались только я с друзьями и громобоями, вождь с женой и Джаридом, ну и Меркулов, которого зачем-то привели к разлому в другой мир. Заметив мое удивление, вождь поморщился. «Из нашей тюрьмы еще никто не сбегал», — пояснил он. «Энергетические стены держат крепче, чем любые замки. Да и охрана не нужна. Но ты сумел обойти систему защиты, а этот чужак не стал говорить, как именно. То есть вы решили держать его при себе на всякий случай?» — хмыкнул я. «Он никуда не сбежит. Нет у него такой возможности». «Это я уже понял». Вождь смерил взглядом толпу элементалей, голема и мечей жидкого камня и помрачнел. Он нажал что-то на браслете, и парочка туземцев вывели Меркулова из зала. «Я был неправ, когда решил надавить на тебя. Поступил неверно». «Именно так», — я кивнул. «И ты бы ни за что не признал свою ошибку, если бы не вот это. Я обвел рукой своих друзей и элементалей. Неужели вождь решил, что я куплюсь на его извинения, и мы станем друзьями? Ага, сейчас». «Ты правда тот, кого предсказали предки?» — сквозь зубы процедила Мартек. «Я всегда думал, что это сказки. Ну какой спаситель? Что такое проводник? И вот ты здесь». «И вот я здесь». Я улыбнулся еще шире. «Элементали просили напомнить тебе о положенном долге и нарушенных клятвах. Ты задолжал им, а теперь еще и мне». «Мы выживали как могли!» — воскликнул вождь. И куда же подевались его сдержанность и равнодушие? «Нас оставили в этом мире без надежды на возвращение, без знаний и умений. Мы умели только сражаться». «Ну так и сражались бы». Я пожал плечами. «Вышли бы из-за барьера и сражались за человечество. Вы могли устроить обмен между странами, обменивать свои технологии и ресурсы на что-то полезное для вас. Но вы заперлись здесь и сидели, словно грызуны в норе. Вы уже почти выродились за эти годы». «Мы даже не знали ни одного местного языка». Амартек покачал головой. «Как бы мы обменивались?» «Да тут в пустыне в каждой деревне свой язык. Уж придумали бы что-нибудь». Мне стало противно. Стоит тут взрослый мужик, обвешанный высокотехнологичным оружием, и детские отмазки выдумывает. «Сейчас-то вы уже даже на русском языке без акцента шпарите». «Это браслеты», — тихо сказал вождь. «Мы не так давно обнаружили такое свойство. Лет 20 назад». Под моим презрительным взглядом Амартек сглотнул и сделал глубокий вдох. Он хотел что-то еще сказать, но его остановила жена, положив руку ему на плечо. «Мой муж горд, как и любой мужчина», — мягко сказала она. «Все мужчины не любят признавать свои ошибки, и у вас нет гибкости». «Что вы хотите сказать?» Поинтересовался я, глядя на красивую женщину, которая была одной из лучших воительниц, каких я когда-либо видел. Я попытался вспомнить ее имя, но во время знакомства вождь представил только дочерей. Зато на арене бойцов называли по именам. «Точно, Зара, вот как ее зовут». «Ты заговорил про торговлю и про помощь человечеству». Она обернулась к мужу и, увидев что-то в его глазах, улыбнулась. «Мы не были готовы раньше, но можем попробовать сейчас. Скажи нам, что ценится в этом мире? Что мы можем предложить?» «За весь мир не скажу, конечно, но в моей стране недавно закрылся каньон, и цены на ресурсы оттуда поднялись. Я задумался ненадолго. Вообще, ваши технологии лучше пока сильно не светить, но можно предложить императору оружие и драгоценности для обмена». «Мы можем это сделать», — сказал вождь, благородно кивнув Заре. «Но нам нужно время, чтобы изучить внешний мир и подготовиться к новым условиям. Я могу посодействовать. Мне и в самом деле не помешает доступ к силу. Тот же живой камень добыть можно только здесь, да и машки мои там ждут своего часа. У меня есть связи, статус и возможность обратиться к императору. Мы можем заключить торговый союз». «Благодарим тебя за помощь, спаситель», — сказал Амартек и поманил к себе Джарида. Мой брат и советник займется этим вопросом, а жена станет моим голосом разума». «Не так быстро!» – остановил я его порыв. «Во-первых, за просто так я вам помогать не буду. Вы должны мне. И не только мне. Элементали ждут оплату долга и выполнения обязательств». «Они уже давно не говорят с нами». Зара снова взяла слово. «Мы утратили их доверие и перестали слышать голоса». «Чего ты хочешь от нас?» – спросил вождь, не дав ей договорить. «Чего хочешь лично для себя?» «Мне нужны ваши ресурсы и жидкий камень, чтобы окружить им каньон на моих землях», – проговорил я. «И мне нужен доступ к вашему каньону, гвардию гонять или молодняк обучать. Не близкий путь для тренировки», – Амартек задумался. «Мы не станем мешать вашему обучению и не возьмем плату за проход через наш город. Но как ты будешь перевозить людей и ресурсы?» «Это уже мои проблемы», – твердо сказал я, отсекая лишние вопросы. «С элементалями можете говорить без меня. Вас они слышат прекрасно». «Мы просим прощения у всех вас», – сказал вождь, глядя на разноцветные сгустки перед собой. «Наши предки клялись, что защитят вас от хранителей, а в итоге это вы стали нашими защитниками». «Элементали требуют назад свою энергию», – озвучил я тихий шепот Золотистого. «Им надоело быть почти бесплотными тенями». «Но барьер!» – вскинулся было вождь, но тут же смолк. «Барьер останется на месте, но он будет слабее только и всего». Я обернулся к Золотистому и хмыкнул, услышав его слова. «Он истончится через 5 лет. Этого времени вам хватит, чтобы ассимилироваться во внешнем виде». «Мы не возражаем». И снова Зара предупредила возможный взрыв злости своего мужа. «Мудрая женщина. Мы отправим 20 воинов во внешний мир и будем менять их каждые полгода, чтобы каждый из нас сумел увидеть своими глазами то, что находится за куполом». «Элементали тоже уйдут, но не все», — сказал я, вдоволь полюбовавшись шокированным выражением на лицах туземцев. Джарид даже взбледнул, хотя на темной коже это было почти незаметно. «Они тоже будут меняться по очереди и изучать мир за барьером». «Они пойдут с тобой?» — уточнила Зара. «Элементали?» «Да, верно». Я обернулся к Золотистому и усмехнулся. Он предположил, что мне попытаются подсунуть и туземцев, ну или скорее туземок. «Ты можешь взять с собой и наших людей?» – осторожно спросила Зара, подтвердив слова Золотистого. А он неплохо изучил жителей и сила. «Смотря на каких условиях, я неопределенно пожал плечами. Чем они могут быть мне полезны? Мы подберем лучших воинов», – Амартек поджал губы. «Можешь бросить их на войну с демонами или с любыми своими врагами. Наши люди обучены сражаться, равных им не найти нигде». «Вы просто с огнестрелом еще не сталкивались», — хмыкнул я, но быстро взял себя в руки. «Надо решать вопросы, а не колкостями обмениваться». «Хорошо, 20 ваших лучших воинов должны быть готовы к отъезду через 2 часа, а мы пока выберем то, что можно предложить на продажу из ваших технологий». Вождь кивнул и в сопровождении Джарида и Зары покинул зал, оставив нас с элементалями. Я посмотрел на Андрея Левина и задумался. Надо бы отправить его с громобоями, забрать автоматы и проследить за отбором. «А вот куда сплавить Ксению и Александра? У нас тут с элементалями намечается приватный разговор, о котором моим друзьям лучше не знать». «Андрей, проследите за отбором и заберите свое оружие», — обратился я к командиру громобоев. «Нас тоже прогонишь?» Пожарская прищурилась и сжала пальцы на рукояти меча. «Не прогоню, а дам ценное задание». Я выставил указательный палец вверх. «Кто, кроме тебя, сможет отобрать драгоценные камни и ювелирные украшения, которые могут произвести фурор? Может, мне Мишу попросить это сделать?» «Не надо никого просить, я сама!» — воскликнула она и рванула к платформам. «Ой, а как ими управлять?» «Тебе помогут!» Я кивнул на оранжевого элементаля, вызвавшегося проводить княжну. «Я верю, что ты выберешь самые интересные вещицы!» «Да, да, конечно!» – на бегу крикнула она. «Кто еще, если не я?» «А нам куда?» – спокойно спросил Миша, понимая, что отослал я Пожарскую не просто так. «Вот уж тебе точно никуда!» Я шагнул к Мише и сжал его плечо. «Ты член моего рода. Рано или поздно ты узнаешь все обо мне и роде Громовых». «Ну, тогда я пошел», — полувопросительно сказал Саша без намека на обиду. «Он как никто понимал, что дело рода — это дело рода. Можешь остаться». Я улыбнулся. «Не стоит так удивляться. Моим первым порывом было отправить тебя за рюкзаком Влада Меркулова, но я передумал». «Почему?» Александр смотрел на меня серьезно. «Потому что ты мой друг», — просто ответил я. «Если я и могу кому-то в этом мире доверять, то тебе, Саш. Это... ты не представляешь, что для меня значат твои слова». Он подскочил ко мне и крепко сжал меня в объятиях. «Все, хватит, дружище». Я похлопал Сашу по спине и убрал руки. «Все, все, отпускай уже». Когда Новиков отступил, я повернулся к Золотистому и вздохнул. «Опять придется Мишу подключать. Ну ничего, практика полезна для роста, а я прослежу, чтобы он не перетрудился». «Миша, тебе придется перекачивать энергию кристалла в элементали», — сказал я младшему родичу. «И тебе придется учиться самому видеть потоки энергии. Ты должен уметь это делать без моей помощи». «А ты их видишь?» — выпалил Саша, глядя на меня круглыми глазами. «Правда видишь?» «Да. После того, как я взял новый уровень, мне стало доступно магическое зрение. Я пожал плечами». Собственно, вот и один из секретов рода, о котором Саша никогда бы не узнал, не доверяя я ему всецело. Оно еще развивается, но в каменном мире у меня получилось увидеть точку концентрации энергии големов. Именно поэтому мы и справились с ними так легко. «Легко?» – сдавленно крякнул Саша. «Да мы там выложились на полную. Вот и молодцы!» Я хлопнул его по плечу. «Чем больше практики в бою, тем ближе новые уровни и новые умения». «Ага, это тебе все просто дается». Саша вздохнул и с легкой завистью глянул на спящего лисенка. «Вот так всегда. Кому-то все, а кому-то пахать и пахать». «Уж не графскому сыну такое говорить». Я покачал головой и выставил ладонь, чтобы прекратить пустую болтовню. «Все, Миша, давай, сосредотачивайся». Мой младший родич закрыл глаза и напрягся. Лисенок на его плече всхрапнул, когда Миша потянул энергию из кристалла. И эта наглая морда принялась всасывать ее на бешеной скорости. «Нет, так дело не пойдет». Я протянул руку и коснулся воздушного элементаля. Его шкурка оказалась на ощупь такой мягкой, что мои пальцы сразу погрузились в белоснежную шерсть. Мне было даже немного жаль хватать этого мелкого за загривок, но я все же сделал это. Лисенок встрепенулся, громко тявкнул и заскулил. «Нет, дружок, тебе не удастся меня разжалобить, знаю я вашу братью. Один вон тоже сначала строит щенячий взгляд, а потом утаивает от меня важные вещи». «Да чего ты с ним церемонишься?» Вольт закатил глаза и рыкнул. «Давай сюда этого паразита, присосался не хуже хранителей». После рыка пса воздушник приоткрыл один глаз, увидел перед собой собачью пасть и обмяк в моих руках. «Так я и думал. Еще один притворщик». Я передал лисенка Вольту, который аккуратно сомкнул челюсти на загривке и положил руку на плечо Михаила. После того, как я убрал воздушника, энергия стала накапливаться в источнике Миши, и ей нужен был выход. Я растопырил пальцы и направил ладонь на замерших перед нами элементалей. Сначала свою порцию получил Золотистый, который тут был за главного. Потом уже и остальные сгустки стали обретать яркость и более четкие формы. Это все еще были сгустки энергии, но при этом на их бесплотных телах появились подобия лиц, пусть и нечеловеческих. Мы продолжали напитывать элементалей, пока я не заметил, что Миша устал. По его лицу стекал пот, а сам он начал дрожать, будто вот-вот свалится от истощения. Пришлось чуть ли не силой вытаскивать его из транса и приводить в порядок. И все равно он был слишком слаб даже, чтобы стоять. «Давай сюда, Лиса», — сказал я Вольту. «Пусть делает свою работу. Не все же жрать, иногда и делиться нужно». Лисенок снова приоткрыл глаза и смерил меня взглядом, а потом фыркнул. Но Мише он помог. Понял звереныш, что без него он недолго протянет и снова вернется в то состояние, в каком был последние 100 лет. Пока я помогал Мише, даже не заметил, что и сам неплохо так истощил свой резерв. И куда, интересно мне знать, неужели на магическое зрение, которое я принял за пассивный навык, который просто есть? «Вольт, ты ничего не хочешь мне сказать?» – спросил я у пса, дав мысленный приказ голему, чтобы он подошел поближе и дал на него присесть. «На пол садиться мне что-то не хотелось». Голем склонился почти горизонтально над полом, и я легко разместился на его спине. Не так удобно и мягко, как в кресле, но лучше, чем стоять. «Проводник тратит свою энергию, когда пропускает через себя чужую». Вольт вздохнул и прижался к моей ноге. «Ты же тоже работаешь, а не просто рядом стоишь. А я был занят воздушным паразитом, вот и не подстраховал». «Он вообще разумен?» – поинтересовался я, открыв рюкзак и достав из него бутылку с водой. Жажда была нестерпимой. Глядя на меня, Миша тоже распечатал пластиковую бутылку и жадно из нее хлебнул. «Разумен, хитер и опасен», – буркнул Вольт. «Говорить пока не может даже с Бабарыкиным, сил не хватает, но все понимает и запоминает». «Ладно, разберемся». Я вздохнул и спустился с ладони голема. Надо бы и ему имя дать, кстати. Пора уже на выход, а то время идет, а по моим землям до сих пор демоны гуляют. Подхватив под руку Мишу, я махнул Александру, который, не отрываясь, смотрел на голубого элементаля. «Саш, идешь?» – позвал я его. «А можно мне тоже такого?» – тихо спросил Новиков, а потом обернулся ко мне. «Он будто зовет меня, понимаешь?» «Так и тянет. Очень сложно сопротивляться». «Это ты у него спроси». Я переглянулся с золотистым элементалем и покачал головой. «Такими темпами у всех моих соратников скоро по собственному элементалю появится. Лучше не спешить пока, чтобы не привлекать внимание». «Ладно, один элементаль спустя 100 лет после их уничтожения. Это можно списать на случайность. Звезды сошлись и все такое». «Ну, допустим, 2 еще куда ни шло. Можно на Меркулова списать и его игры силой. Но 3, причем за очень короткий срок. Да ни у одного императора нет элементалей, а тут в захолустном Звенигороде будет целых 3, которые связаны с людьми. И еще сколько-то свободных. А если император Затуземцев попросит связать его с элементалем? Как я ему откажу вообще?» Это ведь не просто зверушки, это бессмертные сущности, и без их желания я ничего не сделаю. А императору не отказывают. Да, дилемма. «Саш, давай так поступим», — предложил я. «Мы возьмем его с собой, побудете рядом какое-то время. Если связь между вами появится, то хорошо. Но я не владею элементалями, не приказываю им и не решаю за них, как им жить и кому служить. Ну, просто вдруг ты отказал бы». Саша посмотрел на меня странным взглядом. «В общем, если что, я бы не стал спорить и принял твое решение». «Ладно, дело твое». Я вздохнул и попросил Вольта переговорить с элементалями, чтобы они там не спешили к людям привязываться, а сам тем временем направился к платформам. Вольт шагал рядом, но мысленно был не со мной. Я чувствовал, что он общается с элементалями, втолковывая им мировые порядки и законы, а заодно просвещает их насчет того, что творится за барьером. Саша шел рядом, но постоянно косился на голубой сгусток энергии, который то приближался к нему, то отлетал обратно к золотистому. Вскоре мы вышли к платформам и уже на них отправились вниз. Нас там уже ждали громобои и туземцы. 20 бойцов стояли шеренгой с копьями в руках и в своих фирменных накидках, меняющих цвет. «Вот ведь! Чуть не забыл, что хотел захватить эти камуфляжные тряпки. Возьмите браслет!» Джарид протянул мне тонкую полоску из жидкого камня. «Они настроены на связь со мной и вождем Амартеком. Голосовые звонки пропускают?» – поинтересовался я, разглядывая узкий вытянутый экран. «Но точь-в-точь, как наши часы для смартфонов. Мы не знаем». Джарид виновато развел руками. «Инструкции у нас нет. Все опытным путем изучали». Я коснулся экрана и провел пальцем в сторону. «Ага, вот и картинка с микрофоном. Ну, по крайней мере, очень похоже». Нажав на нее, я увидел длинный список закорючками. Язык надо поменять. Нахмурился Джарит и принялся тыкать что-то на своем браслете. «Все, теперь вы сможете понять, а что это?» «Вот сейчас и узнаем». Я нажал на имя вождя и выбрал картинку микрофона. Браслет засветился мягким светом, а вскоре я услышал удивленный голос Амартека. «Что это такое? Почему он светится?» — громко спросил он. «Может, ты снова перепутал приказы и выбрал не то?» Голос Зары звучал не так мягко, как часом ранее. В нем отчетливо слышались сварливые нотки. «Амар, ты слышишь меня?» — заорал Джарит, наклонившись к моему браслету. «Брат Джарит, откуда ты в моем браслете?» — прокричал вождь еще громче Джарида. «Ну что сказать, я живо представил своих стариков, которых учил пользоваться смартфоном и компьютером. Они точно так же кричали и совали лоб в камеру, чтобы быть ближе к внукам от моих младших брата и сестры. Я нажал на перечеркнутый микрофон и улыбнулся. Не стоит нам подслушивать вождя с женой. Вокруг полно туземцев. Мало ли как они отреагируют на отношения между правящей четой. И вообще это уже вторжение в частную жизнь. Главное, я узнал. У браслетов есть функция голосового набора. По крайней мере, в пределах города точно. А уж как будет за барьером, скоро увидим». Через полчаса на нижнем этаже башни стало многолюдно. Туземцы хотели посмотреть на наш отъезд и заодно пожелать удачи счастливчикам, которые вскоре покинут Исил. Пожарская прибежала перед самым отъездом, когда я уже собирался ее искать. «Ты не представляешь, какие потрясающие украшения умеет делать в Исиле, а камни здесь такие крупные и редкие, что наша аристократия за них передерется!» — воскликнула она, глядя на меня горящим взглядом. «Тут одни только бриллианты такие, что даже императрице не стыдно будет носить. А еще ведь рубины, изумруды, сапфиры». «Я знал, что тебе понравится отбирать драгоценности для продажи». Я улыбнулся. «Готова ехать?» «Эх, я хотела бы порыться еще в сокровищах, но, честно сказать, я устала от пустыни». Ксения тряхнула волосами и прижала ладони к лицу. «А как мы поедем? У нас же один джип сломан, а еще украшения, камни, оружие и воины». «Об этом не волнуйтесь», — Джарит сокнул языком. «Наши платформы вместят всех. Они могут менять форму и становиться невидимыми, как барьер». «Мы прямо на них в аэропорт полетим?» — ахнула Ксения. «Но я думала, что они только внутри и силы могут летать». «Мы не проверяли их за пределами барьера, но в дневниках предки писали, что исследовали мир на платформах». Джарит задумался на мгновение. «Конечно, прошло много лет, да и заряд артефактов мог ослабнуть, но они должны выдержать полет туда и обратно». «А джипы на них можно вместить?» – спросил я. «Не хотелось бы оставлять их здесь. Лучше вернуть Пожарскому 2 джипа из 3, чем совсем ни одного». «Да, это можно устроить», — кивнул Джарит, а потом принялся быстро клацать по браслету. «Заодно снабдим ваших спутников нашими браслетами, на всякий случай». Когда я увидел модифицированные платформы, даже присвистнул. Они были шире, и вокруг них работал такой же барьер, как и вокруг города. Энергии в них было угрохано немерено, но результат мне нравился. Если древние артефакторы могли создавать вот такое на одной только энергии элементалей, то этот мир много потерял. Хранители не зря всполошились. Этот мир богат на магию, хотя ее и стало меньше после их появления. Мне захотелось увидеть, как возрождаются забытые знания, как мир восстанавливается, а магия становится мощнее. Я и так относился к хранителям с неприязнью, если мягко сказать, но после посещения Исила у меня прибавилось претензий к этим паразитам. «Вам вернуть пленника?» – спросил вдруг Джарит, сбив меня с мысли. «Какого?» Я даже не сразу понял, кого наш провожатый имеет в виду, и только потом я вспомнил про Меркулова. «А, этого лучше не надо, пусть посидит тут у вас под присмотром». «Хорошо, Юрий». Джарит вдруг улыбнулся и поклонился мне. «Ты был прав. С твоим появлением наша жизнь изменилась и будет меняться. Мы готовы следовать за этими изменениями, следовать за миром, который давно стал другим. Благодарю тебя за то, что встряхнул Исил и дал нам цель». «Да не за что. Обращайтесь». Я улыбнулся в ответ. «Тряхнуть — это моя тема, да, особенно при замыкании». После того, как Джарит отошел, к нам приблизились вождь с женой. Амартек был скуп на слова и все косился на свой браслет, будто ожидал, что услышит чей-нибудь голос. «Да, кажется, у вождя такими темпами паранойя разовьется, а все из-за моего звонка. Ну ничего, привыкнет». «Мы будем ждать твоего возвращения, спаситель», — немного нервно сказала Зара. Ее взгляд тоже то и дело устремлялся к браслету. «Мы подготовили колонны из жидкого камня для защиты твоей земли, как ты и просил». «Отлично!» Я хлопнул в ладоши и позвал голема, которого решил назвать Петей. «Захар у меня уже есть, теперь будет и Петрушка». «Тогда мы готовы отправляться». Мы погрузились на платформы, которые тут же закрыли нас со всех сторон, заключив коконы, похожие на мыльные пузыри. В таких же пузырях в Исиле росли джунгли с неведомыми зверушками. Вот удивятся пилоты Пожарского, когда мы появимся из ниоткуда внутри летающих пузырей в компании дикари и голема. Сам полет был похож на парение в воздухе и уж точно был комфортнее поездки на джипах. Никаких жары и песка. Разве что лететь пришлось стоя, кресел на платформах не было. Но это меньше дискомфорт, чем тряска по жаре. «Юрий, вижу по курсу стену песка», — доложил Левин, который летел в одной из передних платформ. «Понял тебя», — сказал я, нажав кнопку отбоя. «Какие полезные браслеты оказались, да еще и работают за пределами барьера. Хорошо, что иконки на них не сильно от привычных мне отличаются, и я сумел в них разобраться». Когда мы пролетели еще пару километров, я увидел ту стену песка, о которой предупредил Андрей. И это была не просто стена, это была песчаная буря. Почти такая же, которую призвал я, только на этот раз она была природного происхождения. И взять ее под контроль будет непросто. Буря приближалась на бешеной скорости, уже стали видны всполохи молний среди пылевого облака. А через пару минут платформы накрыло волной песка и раскидало в стороны. Я перестал что-либо видеть и потерял точку опоры.